У первого грузовика была полностью разрушена передняя подвеска, а у второго изрешечены пулями задние колеса. В баках обоих грузовиков не было горючего. Крейг, по возможности, кратко объяснил Тунгате план бегства из страны. 8 часов — крайний срок. Если не доберемся до взлетной полосы до этого времени, придется уходить пешком. «До полосы 30 миль», — задумчиво произнес Тунгата. «Других машин здесь нет. Фунгабера уехал 2 дня назад на лендровере. Я могу снять задние колеса с взорванного грузовика, но топливо, Сэм, нам нужно топливо». Они оба посмотрели на пылающий бак. Пламя по-прежнему взметалось в небо, густой черный дым клубился над плацем. Убитые лежали там, где скосили их пулеметные очереди. Из охранников не выжил никто. Они были разорваны на куски или избиты до состояния фарша освобожденными заключенными. Сколько людей было убито? Крейг всячески уклонялся от ответа, потому что лично нес ответственность за каждую смерть. Тунгата молча наблюдал за ним. Ему удалось найти кое-какую одежду в тумбочках охранников. Правда, она была слишком мала для него. Кроме того, тюремный запах по-прежнему окутывал его словно облаком. «Ты всегда вел себя так», — тихо сказал Тунгата. «Особенно после неприятной работы. Я помню, что после отстрела слонов ты несколько дней ничего не мог есть». «Я солью все топливо в один бак», — быстро произнес Крейг. Он забыл, насколько наблюдательным мог быть Тунгата. «Я прикажу менять колеса, но ты должен найти топливо, Сэм, обязательно должен!» Крейг захромал к ближайшему грузовику, избавившись от пристального взгляда Тунгаты. Там его поджидал товарищ Бдительный. «Мы потеряли 14 человек, Куфела», — сообщил он. «Господи, как мне жаль! Как все нелепо! Они должны были умереть когда-нибудь!» Партизан пожал плечами. «Что будем делать?» В инструментальных ящиках они нашли гаечные ключи. Людей было вполне достаточно, чтобы поднять задние оси грузовиков на деревянные подпорки. Крейг понаблюдал за работой, потом закатал штанину, чтобы осмотреть протез. Пуля из пулемета пробила рваную дыру в алюминиевой голени, но сложный сустав поврежден не был. Он выровнял рваные края отверстия молотком, потом надел протез. «Продержись еще немного», — прошептал он, ласково похлопав по протезу, и отобрал гаечный ключ у товарища Бдительного, который уже успел сорвать резьбу на 2 гайках. Через час к бригаде Крейга, опускавшей кузов грузовика на новую заднюю ось, подошел Тунгата. У Крейга руки были по локоть вымазаны густой смазкой. Рядом с Тунгатой Сара казалась маленькой девочкой, несмотря на автомат в руках. «Топлива нет», — сообщил Тунгата. «Мы обыскали лагерь». «У нас есть 15 литров». Крейг выпрямился и стер пот со лба рукавом рубашки, испачкав черной смазкой щеку. «Хватит 20 миль, если повезет, конечно». Он посмотрел на часы. 3 часа. Как летит время! Селли Энн прилетит уже через 2 часа. Мы не успеем. Крейг, Сара рассказала мне обо всем, что ты сделал, как ты рисковал жизнью, — тихо сказал Тунгата. Сэм, у нас нет на это времени. Да, — согласился Тунгата. Я должен поговорить с моими людьми. Потом мы сможем уйти. Тунгата поднялся на капот грузовика. Его окружили заключенные, пережившие бойню на плацу. Их лица были освещены ярким светом прожекторов. «Я вынужден покинуть вас», — сказал Тунгата, и заключенные застонали. «Но мой дух останется с вами. Он останется с вами до дня моего возвращения. И я клянусь бородой моего отца и молоком, выпитым из груди моей матери, что я вернусь к вам!» «Баба!» — закричали заключенные. «Ты наш отец!» «Канки скоро будут. Уходите в лес!»

Впереди, чуть слева от взлетной полосы, стояло дерево с густой листвой. Это была марула высотой более 90 футов. Селли Энн выровняла самолет, направив его прямо на дерево. Легко облетела его, едва не задев крайние ветви, и повернула в другую сторону, так, чтобы дерево оказалось между самолетом и парашютистами. Она летела низко над землей, касаясь шасси стеблей маиса, постоянно смотрела в зеркало заднего вида, чтобы дерево постоянно заслоняло их от парашютистов. «Где Дакота?» — спросил Крейг, стараясь перекричать вой ветра в кабине. «Собирается приземляться», — ответил Тунгата, развернувшись на кресле. Крейг успел заметить, как огромная серая машина заходит на посадку. «Не могу поднять шасси!» — Селли Энн щелкала тумблером, но три индикатора шасси продолжали гореть на консоли. Шасси заело. Высокие деревья неслись им навстречу. Селли Энн потянула штурвал на себя, чтобы задрать нос самолета и перелететь через макушки, и вдруг под кожухом двигателя лопнул гидравлический шланг, мгновенно залив тягучей жидкостью лобовое стекло. «Ничего не вижу!» — закричала Селли Энн и открыла боковое окно, чтобы выровнять самолет визуально по горизонту. «Мы лишились приборов», — сказал Крейг, посмотрев на пробитую пулями панель. «Мы не можем узнать скорость и подъем. У нас нет искусственного горизонта и альтиметра, гирокомпаса». «Шасси!» — перебила его Селли Энн. «Слишком высокое сопротивление! Дальность полета уменьшится, нам не долететь до дома!» Она набирала высоту и постепенно поворачивала на курс, используя компас в масляной ванне над головой, но тут двигатель зачихал, едва не заглох и снова взревел на полной мощности. Селли Энн быстро отрегулировала подачу топлива. «Похоже на топливное голодание», — прошептала она. «Должно быть пробит топливопровод». Она переключила регулятор топливного бака с правого на оба, повернулась к Крейгу и улыбнулась. «Привет. Я так по тебе скучала». «Я тоже». Он положил руку ей на колено. «Который час?» 5:17, — ответил Крейг и посмотрел в окно. Коричневая змея дороги Тути уходила на север, они перелетали первую гряду холмов. Где-то там, всего в нескольких милях от дороги, была деревня в Усаманзе. Снова забарахлил двигатель, и лицо Селли Энн напряглось от дурного предчувствия. «Время?» — снова спросила она. 5:27. «Нас уже не видно с взлетной полосы и не слышно. Фунгабера не знает, где мы, куда летим. У водопада Виктория есть боевой вертолет», — сообщил Тунгата, наклонившись над спинкой кресла. «Если они догадаются, что мы летим в Ботсвану, сразу же пошлют вертолет на перехват». «Мы можем обогнать вертолет?» — поинтересовался Крейг. «Только не с выпущенными шасси», — сказала Селли Энн. И тут, без предупреждения, двигатель заглох окончательно. Стало непонятно тихо, только ветер свистел в пулевых отверстиях. Пропеллер повращался еще несколько секунд, потом, дернувшись, замер в вертикальном положении, как топор палача. «Итак», — сказала Селли Энн, — «это уже не имеет значения. Двигатель заглох. Мы садимся». Она начала подготовку к вынужденной посадке, а Сесна начала постепенно опускаться к зеленым холмам. Селли Энн полностью выпустила закрылки, чтобы снизить скорость. «Всем пристегнуть ремни», — приказала она. «Плечевые тоже». Она отключала топливные баки и общие выключатели, чтобы предотвратить пожар при ударе об землю. «Видишь просвет?» — спросила она Крейга, безнадежно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть через заляпанное гидравлической жидкостью ветровое стекло. «Никакого», — ответил Крейг. Лес внизу выглядел непрерывным зеленым ковром. «Я попытаюсь сорвать крылья между двумя большими деревьями. Так мы снизим скорость. Все равно удар будет сильным». Селли Энн попыталась открыть боковое окно. «Могу выбить», — предложил Тунгата. «Хорошо.